Глава 67. Росрест. «Здравствуйте!» — отозвалась я, и дверь за моей спиной как-то слишком громко бахнула створками, закрывшись. Мужчина выразительно приподнял бровь, пришлось пояснять. «Нолан спит, а мне для починки контура в деревне надо посмотреть, как оно там устроено было раньше». Неловко закончила я. «Нолан спит?» — удивился некромант. «Но он же ночь не спал», — нахмурилась в ответ. «Вот и я и отправила его немного подремать». Почему-то эта фраза очень развеселила Астрахайрода. «Ты отправила?» «А что?» — не поняла я и на всякий случай напряглась. «Хм, да нет», — хмыкнул мужчина. «Ничего». Затем окинул меня любопытным взглядом и кивнул. «История становления рода Хайрод на том стеллаже». «Спасибо», — пробормотала я и поспешила удалиться из-под взгляда зеленых некроманских глаз. Стеллаж про историю рода Хайрод оказался немаленьких размеров. Обычно древние периоды представлены скудными старыми свитками, но у Хайродов все было оформлено, в книге довольно подробно описано. Я открыла несколько книг наугад, ища нужную эпоху, и зачиталась, прислонившись плечом к шкафу. Хайродов не выгнали на эти болота, да и кто бы мог заставить некромантов переехать. Они всегда тут жили, что в целом логично. Магия подстроилась под окружающую среду и стала наследуемой, обычная эволюция. Но в отличие от многих прочих семей, эти не стали покидать родные земли, едва приобрели силу. Наоборот, пытались сделать их пригодными для жилья в меру своих возможностей. Признаться, мне это очень импонировало. И я так увлеклась чтением отстройки первого замка, что не заметила подошедшего мужчины. «Интересно?» — спросила Астрахайра, заставив меня поднять глаза от книги. «Да, очень», — совершенно искренне ответила я. «Мне нравится, что ты изучаешь историю рода, в которую вступаешь», — заявил некромант с довольным видом. Я кашлянула, не став разубеждать мужчину. «А еще мне нравится, как ты влияешь на Нолана», — продолжил Астер. «Здесь мне пришлось совершенно искренне удивиться». «Я влияю?» «Да». Мужчина перевел взгляд с меня на стеллаж и принялся рассматривать корешки книг, выискивая что-то. «С тобой он стал улыбаться. Пожалуй, давно я не видел его таким счастливым». Я почувствовала неприятный укол совести. Обманывать главу рода Хайродов было не стыдно, а вот обманывать отца, переживающего за сына... Меж тем мужчина вытянул какую-то книгу с полок и протянул ее мне. Я машинально приняла книгу, а некромант произнес: «То, что ты ищешь, описано здесь». «Спасибо», — растерянно отозвалась я. Мужчина улыбнулся и направился на выход, но почти у самых дверей замер и произнес: «Не разбивай ему сердце, Роуз. Некромант без сердца все равно, что лич». Поспорить с Астером и сказать, что я вообще-то не такая, и что это все идиотская затея его собственного сына, мне не удалось. Мужчина не стал ждать моего ответа и просто вышел, оставив стоять посреди родовой библиотеки с двумя книгами в руках. Я опустила взгляд, чтобы хоть понять, что тут мне подсунули для факультативного чтения. Ожидала увидеть что-то в духе «10 идеальных жен семьи Хайрод от принятия печати до наших дней». Но Астер удивил. Потускневшие золотые буквы на вытертой тканевой обложке гласили: «Сказание об одаренной живой магией и ее вклад в становление рода Хайрод».